Пока он двигался, Фудзин анализировал. Как и ожидалось, дворян усиленно охраняют. Но там не было ни одного ниндзя уровня Джоунина, защищающего его. Думаю, Раса не смог так быстро отправить подкрепление. Или, возможно, другие Анбу, которые должны быть на миссии по повышению ранга, тоже создают беспорядок и вынуждают Расу развертывать своих ниндзя повсюду. Я не могу быть уверен, какой из вариантов верен, но лучше предположить первый. Моей следующей целью, вероятно, будет последний дворянин без какой-либо значительной защиты. Через несколько часов он прибыл к Шункута. Его глаза светились, когда он осматривал городские стены. Он пробормотал: и у этого города нет печати для защиты. Я разочарован тем, насколько ленивой стала Сунагакури. Конечно, эти города находятся далеко на западе, но неужели так сложно просто попросить великого мастера Фуиндзюцу посетить все эти города и благословить их, выгравировав несколько печатей? Поскольку никаких печатей, преграждающих путь, не было, Фудзин просто вошел в город как обычно, сохраняя маскировку. Он неторопливо шел по городу, направляясь к особняку дворянина. Через несколько минут он оказался у особняка. Он спрятался в углу, где никто бы его не увидел, и пробормотал: «Все эти дворяне живут прямо в центре города. Мне даже не приходится прилагать усилий, чтобы их найти». Фудзин вздохнул. Его миссия продвигалась слишком гладко. Он жаждал хорошей битвы. Конечно, он не стал бы искать ее, если бы его враги не проявили достаточно ума и позволили ему выполнять свою работу без сопротивления. Его глаза светились, когда он осматривал особняк. Он анализировал: 8 ниндзя, 2 уровня Чунина и 6 генинов. Раса ужасно медлителен. Они что, планируют усыпить мою бдительность, давая мне легкие убийства? Он сложил ручную печать. Высвобождение земли. Техника военного перемещения земли. Фудзин исчез под землей и проник в особняк. Ни один из 8 ниндзя не был сенсором, а Фудзин подавлял и скрывал свою чакру. Поэтому никто его не обнаружил. Фудзин направился прямо в центральную комнату, где он обнаружил 3 человек. 2 из них были ниндзя, а 3 – гражданским. Это была комната, где прятался дворянин. Он сидел на стуле, а 2 ниндзя стояли рядом с ним. Он нервно спросил стоящих рядом ниндзя: «Господин Казуа, как долго нам еще здесь прятаться?» Казуа был чунином, отвечающим за оборону этого отдаленного города. Он уважительно ответил: «Не беспокойтесь, господин Ташиа. Подкрепление из нашей деревни скоро прибудет». Ташиа все еще очень волновался. Казуа заверил его: «Мы здесь с вами, господин Ташиа. В живых или мертвыми, мы будем с вами. Так что не переживайте». Дворянин кивнул. По какой-то причине он, казалось, очень боялся Казуа. Внезапно все 3 посмотрели вперед. Из земли показалась голова. В мгновение ока появилась целая фигура. Ташиа был в ужасе. У Казуа и другого ниндзя также были серьезные выражения лиц. Однако оба выглядели решительно. Казалось, они приняли свою судьбу. Они быстро схватили свои кунаи и заняли боевую стойку. Казуа спросил: «Кто ты?» Фудзин не стал отвечать и выпустил воздушную пулю в Ташиа. Ниндзя песка не успели даже отреагировать, когда пуля попала Ташиа в грудь. Глаза Ташиа расширились. Время замедлилось, когда он почувствовал боль в груди. Он знал, что ниндзя песка не справится с незваным гостем, но не ожидал, что его убьют так быстро. Однако вместо скорби или ужаса на его лице появилась кроткая улыбка, когда он посмотрел на Фудзина. Его улыбка удивила Фудзина. Впервые он видел, чтобы дворянин принимал смерть с улыбкой на лице. Ташиа подумал: «Мое время пришло, но моя семья будет жить в достатке и роскоши». Он закрыл глаза и принял свою смерть с кроткой улыбкой на лице. «ПА, вы можете спонсировать главы через Patreon. 268. Глава 265. Дух самопожертвования. 268. Глава 265. Дух самопожертвования». Фудзин был ошеломлен улыбкой на лице Ташиа. Хотя он и был убийцей, он не заметил во взгляде Ташиа ненависти к себе. Было лишь облегчение, смешанное с легкой неохотой. Мысли молниеносно метались в мозгу Фудзина, пытаясь осмыслить эту причудливую ситуацию. Он пробормотал себе под нос: «Что, черт возьми?» Кадзуа и его подчиненные заметили секундную заминку Фудзина. Оба тут же бросились на Фудзина, чтобы убить его. Однако Фудзин прекрасно ориентировался в обстановке. Он шагнул влево, выйдя из радиуса поражения генина. Он схватил Кадзуа за руку, пнул его в живот и отбросил к стене. Тот врезался в стену, упал на землю и начал извергать кровь. Генин приземлился и снова двинулся к Фудзину. Однако все, что он увидел, это кулак, летящий прямо на него. Кулак Фудзина, усиленный чакрой, обрушился ему на лицо, разнеся его вдребезги. Кадзуя собрался с силами и собирался встать, когда удар ногой пришелся ему в бок и отбросил его катиться по полу, извергая еще больше крови. Множество ребер было сломано. Фудзин больше не атаковал и ровным голосом спросил, кто был тот человек. Кадзуя наконец сумел встать на колени. Он посмотрел на Фудзина с ненавистью и гневно закричал. «Ты убил доброго дворянина Ташиа. Такой демон, как ты, сгниет в аду». Фудзин фыркнул. «Прибереги свою ложь для себя. Я убил слишком много дворян, чтобы не узнать одного, кто он был». Глаза Кадзуя расширились. Однако он мгновенно принял злобное выражение лица и выругался. «Сначала ты убиваешь нашего дворянина, а потом несешь такую чушь. Просто убей меня и покончим с этим. Я буду ждать тебя в самых глубоких слоях ада». Фудзин не стал его атаковать и сказал. «Хороший ход. Чувствую себя глупо, что не учел такой простой уловки. Ты знал, что я приду сюда. Поэтому вы спрятали настоящего дворянина и использовали двойника. Неплохой трюк». Глаза Кадзуя снова расширились. Мысли лихорадочно метались в его голове, пытаясь найти оптимальный ответ. Он хотел убедить Фудзина, что убил настоящего дворянина. Однако он понял, что не сможет этого сделать. Чем больше он лгал, тем сильнее Фудзин убеждался в обратном. Ухмылка расплылась по лицу Кадзуя. Он громко и гордо произнес. «Вот именно, каково это, попасться на эту старую как мир уловку? Ха-ха-ха». Фудзин не обратил внимания на его насмешку. Он был не настолько мелочен, чтобы не отдать должное. Его действительно одурачили. Если бы двойник не улыбнулся так приветливо и не вел себя как обычный человек, он бы успешно попался на удочку. Он спокойно ответил. «К сожалению, твой план провалился». Кадзуя ответил, все еще с широкой ухмылкой на лице. «Вовсе нет. Даже если ты понял план, ничего ты с этим не сделаешь. Ты не знаешь, где прячется дворянин. Никто, кроме меня, не знает. И я никогда не скажу этого. Хочешь убить дворянина? Тогда придется убить каждого человека в этом городе. Более того, тебе придется разведать всю пустыню, чтобы проверить, не спрятан ли он за пределами города. И придется уничтожить всех в каждой деревне в окрестностях этого города. Скажи мне, твои чертовы хозяева из Канахи позволили тебе совершать такие зверства? Ха-ха-ха». Он продолжал громко смеяться без остановки. Фудзин усмехнулся. «Ты думаешь, я из Канахи? Отлично. Как насчет сделки? Я оставлю тебя и твоих друзей в живых. Взамен ты расскажешь мне, где находится дворянин. Можешь даже сказать расе, что убийца из Канахи». Слова Фудзина остановили смех Кадзуя. Он растерялся и задумался. Он не из Канахи. Неужели это означает, что кто-то другой пытается развязать войну между Канахой и Суной? Нет, я не должен сомневаться в интеллекте расы. Он, возможно, говорит это просто, чтобы сбить меня с толку. Он начал смеяться и сказал, нет, можешь пытать меня как угодно, я все равно не скажу. Он подумал, если я смогу задержать его здесь, пока не прибудет подкрепление, то я смогу утащить его в ад с собой. Глаза Фудзина повернулись к двери комнаты. Он почувствовал, как несколько ниндзя бегут к комнате. Драка ранее произвела некоторый шум, который привлек их. Пара теневых клонов появилась рядом с ним и направилась навстречу этим ниндзя. Фудзин сказал, «К сожалению, пытки – не моя сильная сторона, а вот убийство – другое дело. Не волнуйся, я дам тебе умереть, зная, что произойдет в будущем. После того, как я убью тебя, я публично замучаю семью дворянина. Это должно заставить его выползти из своего укрытия». Кадзуя продолжал смеяться и сказал, «Сделай это». Фудзин заметил, насколько тот невозмутим, и сделал вывод. «Как я и ожидал, они тоже фальшивки». Фудзин не имел ни малейшего представления, кем был дворянин и как он выглядел. Он так долго морочил голову Кадзуя просто чтобы получить любую информацию, которую мог. Теперь он получил большую часть необходимой информации. Он поднял два пальца. Ветер начал струиться вокруг них. Глаза Кадзуя расширились, когда он осознал. Техника ветряного меча. Полагаю, это конец для меня. Жаль, что он так и не подошел ко мне близко. Я надеялся, что он станет слишком самоуверенным и подойдет поближе, чтобы пытать или избить меня. Он закрыл глаза и сделал ручную печать противостояния. Немедленно многочисленные печати на его теле загорелись. Он посмотрел на Фудзина безумным взглядом и закричал: «Я утащу тебя в ад!» Однако Фудзин был невозмутим. Лезвия ветра выстрелили из-под его пальцев и поразили каждую взрывную печать, прикрепленную к телу Кадзуо. Каждая взрывная печать была уничтожена, прежде чем успела взорваться. Ветряные лезвия также оставили на Кадзуо многочисленные глубокие порезы. Кадзуо был ошеломлен. Даже если бы он не смог убить Фудзина, он ожидал хотя бы ранить его. Однако он никогда не ожидал такого результата. Фудзин сказал: «Я уважаю твой интеллект и храбрость. Я бы позволил тебе умереть так, как ты хочешь, но мне нужен этот особняк». Глаза Кадзуо расширились, когда он увидел, как Фудзин преобразился в него. Фудзин сказал: «Покойся с миром». Ветряное лезвие рассекло горло Кадзуо. Однако его глаза были прикованы к Фудзину. Пока его мозг медленно прекращал работать, многочисленные вопросы возникли в его уме. Как он узнал, что я взорвусь? Почему он продолжает говорить таким простым, монотонным тоном? Почему он не разозлился, сколько бы я его ни дразнил? И почему на его лице совсем нет эмоций? К сожалению, он не получил бы никаких ответов. Он закрыл глаза и умер, так и не узнав имени или настоящего лица своего убийцы. Фудзин посмотрел на него и вздохнул. Досадно, что он был так слаб. Будь он сильнее, его имя могло бы прогреметь на весь мир ниндзя. Фудзин сосредоточился на своей чакре. Появились 8 теневых клонов. Один теневой клон принял облик Генина, которого он убил, в то время как другой рассеялся. 2 теневых клона, которых Фудзин создал ранее, получили воспоминания и рассеялись. Фудзин и его клоны получили их воспоминания. 4 теневых клона превратились в 4 ниндзя, которых убили клоны, в то время как последние 2 клона погрузились в землю и двинулись к подвалу. Последние 2 ниндзя-суны прятались там, чтобы защитить фальшивую семью дворянина. Фудзин посмотрел на человека, замаскированного под дворянина, и задумался, почему он улыбнулся именно так. Какую жизнь нужно было прожить, чтобы улыбнуться своему убийце без какой-либо ненависти? Фудзин немного проанализировал, но не смог прийти к определенному ответу. В конце концов, он не имел ни малейшего представления, кто был этот человек и какова была его история жизни. Фудзин протянул руку к его голове. Инчакра вылилась из его руки и вошла в мозг мертвого человека. Инчакра осторожно начала следовать по его нейронам. Фудзин продолжал это в течение 3 минут, прежде чем мозг мертвого человека начал разрушаться. Фудзин нахмурился и пробормотал себе под нос: «Я думал, что желание по-настоящему узнать воспоминания может быть фактором в их чтении. Похоже, нет». Фудзин вздохнул и сдался. Он был очень заинтересован в том, чтобы узнать его предысторию, но не имел средств узнать это. Он убрал мертвое тело. 2 дня назад новости об уничтожении одного склада снабжения распространились по всему Шункута. Люди были очень обеспокоены. Между тем, Таши обеспокоился за свою жизнь. Он подумал, если это дело рук той же организации, что убивала дворян и их семьи в столице Ветра, то я могу оказаться в их списке. Нет, моя семья тоже в опасности. Он сразу же начал думать о плане обеспечения своего выживания, но не смог придумать никакого плана. Тем временем Кадзуо получил сообщение из Сунагакури. Он прочитал свиток и вздохнул, думая: раса потерял много влияния из-за этих недавних убийств. Тот, кто это делает, должно быть невероятно силен. Он даже не заботится о наших жизнях, а просто хочет, чтобы дворянин был в безопасности. Впечатление Кадзуо о расе сильно ухудшилось. Однако, как верный ниндзя, он был готов пожертвовать своей жизнью ради своей страны. Он задумался: «Но как мне сохранить Ташиа в безопасности?» Он долго думал, прежде чем придумал приличный план. Он пошел в кабинет Ташиа, вздыхая: «Этим методом этот старина выживет. Но я выживу, только если мне чертовски повезет. Это действительно отстой. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Дэвида, Виллы да Силва, Слумбицас и Маркуса за поддержку на Patreon. 269. Глава 266. Когда весь мир против тебя. 269. Глава 266. Когда весь мир против тебя. Кадзуя вошел в кабинет Тося и громко объявил: «Все прочь, мне нужно поговорить с господином Тося наедине». Все слуги тут же покинули помещение. Тося, измученный мыслями о спасении своей жизни, посмотрел на Кадзуя с надеждой. Может, он что-нибудь придумает. Как только все ушли и двери заперлись, Тося сказал: «Хорошо, что ты пришел, Кадзуя. Я как раз собирался тебя искать. Никогда в жизни я не был так напряжен». Кадзуя кивнул и спросил: «Волнуетесь из-за покушения?» Тося кивнул. Кадзуя ответил: «Можете не волноваться. Казекаги поручил мне обеспечить безопасность вашей семьи». На лице Тося появилось выражение облегчения. Он спросил: «Ты придумал способ?» Кадзуя кивнул и ответил: «Да. Слушайте внимательно. Вы и ваша семья покинете особняк. Все четверо, замаскировавшись с помощью грима, надев обычную одежду, переедете в простой дом в городе. У вас не будет ни слуг, ни охраны. Никто, кроме меня, не будет знать вашего местонахождения. Тем временем, нужно будет организовать двойников, которые заменят вас и вашу семью. Если убийца нападет, погибнет этот двойник. Пока двойник не выдаст ваше убежище, вы останетесь в живых, а убийца уйдет. Если же ваше прикрытие будет раскрыто, вам придется скрываться очень долго, пока убийца не сдастся. К тому времени я, вероятно, уже не буду жив, так что ваше выживание будет полностью зависеть от вас». Тося пришел в восторг, услышав план. Однако он скрыл свое волнение, изобразил печаль на лице и спросил: «Неужели тебе придется рисковать жизнью?» Кадзуя легко раскусил притворное беспокойство и сказал: «Такова жизнь ниндзя. Перестаньте тратить время и готовьтесь к переезду, а также договоритесь о двойниках. Я не уверен, сколько у нас еще времени». Тося ответил: «У меня уже есть на примете двойники. Я все устрою для своей семьи. Однако мне нужна твоя помощь, чтобы доставить сюда того, кто будет замещать меня. Его зовут Тецуа». Тося дал ему адрес Тецуа и объяснил Кадзуя его обстоятельства. Кадзуя кивнул и ушел. Тося немедленно принялся за дело. Он заставил троих людей замаскироваться под его жену и сыновей и попросил их остаться в подвале. Они знали о последствиях неповиновения и согласились. В это же время Кадзуя достиг окраины города. Немного поискав, он увидел старый дом. Снаружи сидел мужчина средних лет. Он выглядел очень усталым и больным. Кадзуя подошел к нему и спросил: «Вы Тецуа?» Тецуа был удивлен. Он посмотрел на Кадзуя и тотчас узнал его. Его глаза расширились, когда он поспешно встал и поклонился. «Господин Кадзуя, для меня большая честь, что вы знаете мое имя». Кадзуя кивнул и сказал: «Идемте со мной, у господина Тося есть для вас поручение». Не дожидаясь его согласия, Кадзуя развернулся и пошел. Тецуа немедленно последовал за ним. Однако он был смущен и гадал, что господин Кадзуя и господин Тося могут хотеть от такого, как я. Текущее состояние Тецуа было ужасным. Его тело было слабым, и он часто болел. Из-за этого он не мог работать постоянно, и большая часть его заработка уходила на больницы. Финансовое положение его семьи было очень плохим, и он был в больших долгах. Он хотел лучшей жизни для своей семьи, но сколько бы ни старался, казалось, весь мир был против него. Они вошли в особняк. Тецуа ловил на себе множество любопытных взглядов, отчего ему становилось не по себе. Он изо всех сил старался не обращать на них внимания. Он последовал за Кадзуа в кабинет Тося и тотчас же отдал почести Тося. Тося изобразил добрую улыбку и сказал: «Встаньте». Тецуа поднялся и спросил: «Не могу понять, зачем вы позвали меня сюда, господин?» Тося встал и прошел мимо Тецуа. Он посмотрел в окно и спросил: «Вы осведомлены о недавней волне покушений, Тецуа?» Тецуа кивнул. Тося вздохнул и сказал: «Боюсь, что и я могу стать его целью. Я позвал вас сюда, потому что у меня для вас важная работа». Он обернулся, посмотрел Тецуа в глаза и сказал: «Я готов умереть. Однако, если я погибну, тогда весь наш город пострадает. Мои дети еще недостаточно способны, чтобы управлять городом. Поэтому я хочу, чтобы вы замаскировались под меня и заняли мое место в особняке». Его слова потрясли Тецуа. Тецуа непроизвольно отступил, но он наткнулся на Кадзуя и упал на землю. Он посмотрел на Кадзуя, который прямо смотрел ему в глаза. Тецуа испугался, почувствовав, что если он откажет, Кадзуя убьет его. Он тут же посмотрел на Тося и сказал: «Господин, у меня есть жена и двое маленьких детей. Без меня они останутся без отца, и никто не сможет о них позаботиться или накормить. Я бы с радостью пожертвовал собой ради нашего города, но я просто не могу оставить свою семью одну». Кадзуо нахмурился. «Если Тэцуо не будет гореть желанием, то он не подойдет на роль двойника». Тасиа взглянул на Кадзуо и сказал: «Все в порядке, Кадзуо. Не каждый может отдать свою жизнь за город». Он выставил Кадзуо злодеем в глазах Тэцуо, а себя показал очень справедливым правителем. Он снова посмотрел на Тэцуо и сказал: «Тэцуо, я осведомлен о положении вашей семьи, а также о вашем здоровье. Если вы откажетесь, я не буду принуждать вас, но сначала вы слушайте меня». Тэцуо кивнул. Тасиа продолжил: «Если вы займете мое место, Кадзуо и другие ниндзя будут отвечать за вашу безопасность. Вы не погибнете, пока они живы. Независимо от того, будет ли совершено нападение или нет, пока вы живы, я щедро вознагражу вас. Я покрою все ваши долги, дам вам постоянную работу в особняке и найду лучших врачей для улучшения вашего здоровья». Он издал вздох и сказал: «Но если удача отвернется от нас, и вы погибнете, я позабочусь о вашей семье. Я покрою их долги и дам им столько денег, что даже ваши следующие 9 поколений не смогут их потратить». Услышав предложение, Тэцуо замолчал. Он прекрасно понимал, что не способен обеспечить свою семью, но он любил их и не хотел оставлять. Он погрузился в глубокие раздумья. Тасиа и Кадзуо не беспокоили его. После 20 минут внутренних терзаний Тэцуо вздохнул и подумал: «Даже если они и будут меня защищать, сомневаюсь, что им удастся остановить убийцу. Но независимо от того, выживу я или нет, о моей семье позаботиться. Хотя им будет грустно потерять меня, эта грусть со временем уйдет, и они проживут полноценную жизнь. К тому же, моя смерть еще не предрешена. Если хоть раз мне повезет, я выживу, и моей семье не придется беспокоиться о деньгах». Он встал. Кадзуо посмотрел ему в глаза и удивился. Он подумал: какая решимость. В то же время он взглянул на Тасиа и подумал: этот парень, может, и подонок, но он отлично понимает человеческие сердца. Чтобы обеспечить своей семье хорошую жизнь, Тэцуо был полон решимости рискнуть своей. Что бы ни случилось, он не провалит эту миссию. Тэцуо сказал: «Господин, я согласен стать вашим двойником». Тасиа кивнула и сказал: «Город Сюнкута запомнит вашу храбрость. Кадзуо даст вам дальнейшие инструкции». Кадзуо кивнул и вышел из комнаты вместе с Тэцуо. Как только они ушли, на лице Тасиа появилась жестокая улыбка. Он подумал: «Да чего же забавно, какие эти дураки доверчивые. Позаботиться о его семье? Хе-хе-хе. Если он выживет, я убью его, чтобы никто не узнал, что я спрятался от опасности. Если он умрет, я сожгу его тело и никому не скажу, что он погиб. Его семья будет думать, что он просто бросил их. А что с ними случится? Какое мне до этого дело?» К несчастью для Тэцуо, даже в его последние мгновения мир все еще был против него. Он погиб, так и не сумев обеспечить своей семье то, чего желал. Изначально я планировал изложить эту предысторию в одном абзаце без особых подробностей, но захотел посмотреть, как будет, если я решу показать ее, а не просто рассказать в одном абзаце. Хотелось бы услышать ваши отзывы по этому поводу. В будущем вы бы предпочли, чтобы я таким образом расширял определенные сводки, или чтобы я просто излагал их в 1-2 абзацах и продолжал историю? Дайте знать. Настоящее время. Фу Цзинь отбросил мысли о человеке позади себя и вздохнул. Какой беспорядок. Только я подумал, что миссия слишком проста, как ее сложность взлетела до безумного уровня. Несмотря на жалобы, на его лице виднелась улыбка. Он наслаждался интеллектуальными битвами. Он подумал: не знаю, кто придумал этот план, но пришло время его разрушить. Я бы просто убил дворянина и ушел, но теперь я сделаю так, что этот план с треском провалится для Сунагакури. Однако мне нужно быть осторожным. Придется подготовить путь к отступлению на случай, если Суна пришлет подкрепление. Мысли быстро проносились в мозгу Фу Цзиня, пока он просчитывал коварную схему. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Шика и Сереви за поддержку на Patreon. 270. Глава 267. Драма. 270. Глава 267. Драма. П.А. Спасибо за отзывы по прошлой главе. Клоны Фудзина проникли в подвал и расправились с последними двумя ниндзя песка в городе. Люди, выдававшие себя за семью Тася, пришли в ужас. Они тут же закричали и взмолились. «Пожалуйста, оставьте нас в живых. Клянемся, мы никому не расскажем, что здесь произошло». Несмотря на страх, они не выдали, что не являются родственниками Тася. Они знали, если они это сделают, их семьи будут страдать поколениями, а сам Тася убьет их, даже если убийца пощадит. Клоны Фудзина не обращали внимания на их крики. Один из клонов сложил несколько ручных печатей, Буфура Но и Кирибзюцу. На их лицах читался ужас. Однако ничего не произошло. Выражение ужаса сменилось замешательством. Некоторые задались вопросом. Его дзюцу не сработало. Внезапно они ощутили странное чувство. В их животах словно что-то едва заметно зашевелилось. В один миг это шевеление обернулось острой болью. Они почувствовали, будто их желудки кишат сотнями личинок. Личинки принялись прогрызать себе путь изнутри. Острая боль вскоре переросла в невыносимые мучения, по мере того, как они ощущали, как каждый рот разрывает и пожирает их кожу, ткани и сухожилия. Все схватились за животы, крича от боли и ужаса, пока два клона наблюдали. Один человек не выдержал и закричал во весь голос. Люди вокруг него уставились на него. Их глаза расширились от ужаса, когда его живот разорвался, и сотни личинок хлынули наружу, забившись на земле. Вскоре их постигла та же участь. Клоны Фудзина наблюдали, как каждый из них терял сознание. Однако на земле не было ни личинок, ни крови, ни разорванных животов. Атака была лишь гиндзюцу. Буфура Но и Кирибзюцу был одним из гиндзюцу, которые Фудзин освоил за время службы в Анбу. Это было крайне отвратительное дзюцу. Однако против ниндзя его применение было ограничено. Любой опытный ниндзя понял бы, что находится под воздействием гиндзюцу, и нарушил бы поток своей чакры. Поэтому его основное применение заключалось в том, чтобы вывести врага из равновесия, вызвав у него странное чувство и боль в животе, и использовать это замешательство для атаки. Конечно, было одно исключение. Это гиндзюцу было отвратительно эффективно, когда его использовали ниндзя клана Абурами. Клон Фудзина подумал, теперь они не проснутся еще какое-то время. Хотя я мог бы использовать другое гиндзюцу, это гарантирует, что они не очнутся по крайней мере полдня. К тому же, пережитый ими ужас заставит их мозг забыть об этом событии и о том, что произошло до того, как они потеряли сознание. Это значительно усложнит для Суны получение от них точной информации. Фудзин мог бы просто убить их, но он уже убил слишком много невинных людей во время этой миссии. Если бы он мог избежать новых убийств, он выбрал бы этот вариант. Клоны превратились в двух убитых ниндзя Суны, спрятали их тела и вернулись к Фудзину. Фудзин завершил свой план. Вокруг него возникли 16 теневых клонов. Однако один тут же рассеялся. План немедленно передался всем оставшимся теневым клонам. 15 новых клонов мгновенно превратились в случайных людей, которых Фудзин встречал, и исчезли. 8 клонов выскочили из города. Они рассредоточились на равных расстояниях, образуя периметр. Все они одновременно активировали свое поле чакры, наблюдая за городом со всех сторон. Если прибудет подкрепление из Суны, они передадут сообщение Фудзину, который немедленно отступит. Остальные 7 клонов смешались с обычными горожанами. Внутри особняка Фудзина и его клоны, замаскированные под ниндзя Суны, покинули комнату. Слуги в особняке все прятались от страха после того, как звуки боя распространились по всему особняку. Хотя звуки прекратились, они не были уверены, кто победил. Вид ниндзя Суны, расхаживающих по особняку, успокоил их. Клоны Фудзина посмотрели на них и сказали: «Убийца повержен, можете расслабиться». Все слуги заулыбались. Один громко произнес: «Я знал, что никакой убийца не сможет одолеть ниндзя Сунагакури. Мы самая сильная деревня ниндзя». Клон Фудзина усмехнулся и спросил: «Неужели? Тогда почему вы прятались?» Слуга тут же занервничал. Он подумал: «Черт, я же просто пытался подлизаться. Почему он так усложняет мне жизнь?» Слуги вокруг него тоже уставились на него. Они были порядком сыты по горло его подхалимством. Слуга, заикаясь, произнес: «Я был». Клон Фудзина снова усмехнулся и сказал: «Все в порядке. У меня есть для вас задание. Покиньте особняк и распространите весть. Убийца, который уничтожал знать, мертв. Будет сделано грандиозное объявление. Так что каждый, кто сможет, должен прийти к особняку». Слуга тут же ответил: «Я немедленно сообщу всем». Остальные тоже кивнули. К Клон Фудзина добавил, если найдете других прячущихся, сообщите и им тоже. Они согласились и ушли. Клоны Фудзина нашли остальных прячущихся и поручили им тоже задание. Тем временем Фудзин начал осматривать вещи в особняке. Немного поискав, он нашел фотоальбом. Взглянув на него, он пробормотал. Значит, вот как выглядит этот дворянин по имени Тося, а это его семья. Впрочем, активно искать его бессмысленно, ведь он наверняка носит маскировку, чтобы скрыться от горожан. Фудзин создал еще одного теневого клона и рассеял его. Воспоминания передались всем его клонам. 7 клонов, смешавшихся с горожанами, начали внимательно осматриваться, на случай, если увидят кого-то знакомого. Новости быстро разлетелись по городу. Весть о том, что убийца истреблял знать, уже была хорошо известна. Узнать, что убийца был повержен в их городе, было поводом для радости и гордости. В считанные минуты тысячи людей столпились вокруг особняка. Фудзин наблюдал за этим и задался вопросом. Этого будет достаточно, чтобы заставить дворянина вылезти из своего укрытия? Фудзин и его клоны сканировали толпу в течение 2 минут. К сожалению, они не смогли его заметить. Фудзин, превратившийся в Кадзуэ, шагнул вперед. Он громко сказал. Тишина. Кадзуэ был хорошо известен в городе. Толпа затихла. Фудзин продолжил. Час назад на господина Тося напал этот ничтожный убийца. К несчастью, он столкнулся со мной. Толпа слушала в предвкушении, пока Фудзин смотрел на них. Он закричал. Я убил этого труса. Толпа мгновенно взорвалась ликованием. Весь особняк утонул в реве. Возгласы были слышны по всему городу. Те, кто не смог прийти, жалели, что их там не было. Однако они тоже были радостны. Фудзин дождался, пока шум утихнет, и громко сказал. Сегодня вечером весь город будет праздновать, так что приходите в особняк вечером. Нас ждет самый большой фуршет в истории. Когда загремит фейерверк, бросайте все свои дела и приходите сюда праздновать. Толпа закричала еще громче. Да здравствует господин Тося, господин Кадзуэ могуч. Подобные лозунги выкрикивались непрерывно. Фудзин огляделся с улыбкой на лице и медленно отступил в особняк. Толпа еще некоторое время стояла, а затем разошлась. Новость о фуршете разнеслась по городу. Все были счастливы, кроме одного человека. Тося сидел в ресторане. На его лицо было нанесено много грима. Люди в ресторане не могли его узнать. На его лице появилась хмурая складка, когда он выругался. Почему Кадзуэ тратит мои деньги? Его лицо исказилось при мысли о том, что его деньги тратятся на простолюдинов. Он задался вопросом, стоит ли мне вернуться в особняк? Этот ублюдок уже убил убийцу. Так почему он не позвал меня обратно? Он немного подумал и решил, нет, я давно сотрудничаю с Кадзуэ. Пока поверю ему на слово, что до денег, я смогу их заработать в мгновение ока. Он поднялся и начал выходить из ресторана. Как только он это сделал, он услышал разговор 2 людей. Один парень сказал, «Эй, ты слышал, господин Тося прятался в городе, пока его место занимала приманка. Я не ожидал, что господин Тося окажется таким трусливым». Его друг ответил, «Да, я был очень разочарован. У меня были гораздо более высокие ожидания от господина Тося». Первый парень сказал, «Да, все разочарованы. Я слышал, что господин Даймё недоволен господином Тося, и что будет избран новый дворянин». Его друг кивнул и сказал, «Да, надеюсь, господин Кадзуэ станет нашим новым дворянином. Под его началом мы можем стать сильнейшим городом на Западе». Первый парень усмехнулся и сказал, «Я считаю, приманка должна стать новым дворянином. В конце концов, у него есть смелость и воля пожертвовать собой ради нас. Вот каким должен быть дворянин». Двое продолжали разговаривать, удаляясь. Лицо Тося исказилось от гнева. Он едва не набросился на этих двоих, но сдержался. Он в ярости подумал, «Я должен был знать, этот ублюдок обманул меня. Он использует эту возможность, чтобы узурпировать мою власть». П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно читать на 50 глав вперед. 271. Глава 268. Подлить масла в огонь. 271. Глава 268. Подлить масла в огонь. П.А. Привет, ребята. Эта глава спонсирована Zero 1995. Вы можете поблагодарить его за двойной выпуск. Тося направился к месту, где скрывалась его семья. По пути он слышал похожие слова от всех вокруг. Люди злословили о его трусости, или о галантности Кадзуо, или о том и другом сразу. Его гнев только нарастал. Он внимательно посмотрел на каждое лицо, что отзывалось о нем дурно, и запомнил их. Сразу после объявления о пире 7 теневых клонов Фудзина, смешавшихся с горожанами, начали распространять слухи. Они разлетались со скоростью молнии. Поскольку Тося отсутствовал во время объявлений, люди стали верить, что это правда. К тому же, некоторые знали истинное лицо Тося и то, насколько он был жадным и эгоистичным. Они помогали раздувать слухи. Уже через пару часов почти все слышали их и обсуждали. Вот почему Тося услышал их так легко. Тося вошел в ничем не примечательный дом. Как только он это сделал, двое подростков и женщина средних лет посмотрели на него. Они сразу заметили его мрачное настроение. Один из сыновей спросил: «Что-то случилось, отец? Мы слышали, что Кадзуо победил, а убийца мертв, так почему ты расстроен?» Тося выругался. «Этот ублюдок Кадзуо предал меня. Он использует это, чтобы поднять свою репутацию, одновременно разрушая мою. Он метит на мое место. Я прямо сейчас отправляюсь в особняк, чтобы положить конец его планам. А вы трое оставайтесь здесь, пока я не вернусь за вами». Жена Тося сказала: «Будь осторожен, дорогой. Мне очень не по себе». Тося кивнул и уверенно сказал: «Не волнуйся. Пусть он и ниндзя, но ничего мне не сделает, иначе лорд Даймё потребует его головы». Его жена и сыновья кивнули и помолились за его здоровье. Тося направился к особняку, все еще сохраняя свою маскировку. Он обдумывал: «Если я войду в особняк под маскировкой, никто не сможет подтвердить эти слухи. Я опровергну их как грязную пропаганду и обвиню тех, кого видел, когда они поливали меня грязью. Кадзуо, возможно, ты сильнее меня, но ты еще ребенок по сравнению со мной, когда дело доходит до интриг». Он достиг особняка и вновь пришел в ярость. Слуги особняка усердно расставляли столы и стулья как внутри, так и снаружи, готовясь к грандиозному пиру. В ярости он двинулся к особняку. Сначала никто не обращал на него внимания. Однако, когда он приблизился к воротам особняка, один из клонов Фудзина заметил его. Клон Фудзина наблюдал за ним и задавался вопросом: «Почему этот парень так зол? И он копит гнев в себе». Клон Фудзина склонил голову и задумался. Если бы люди могли взорваться от ярости, интересно, создал бы он более сильный взрыв, чем Дейдара. Как только Тося вошел в замок, служанки и слуги наконец отреагировали. Одна горничная стояла довольно близко к нему, неся тарелки. Она подошла к нему и сказала: «Пир будет вечером. Не приходите так рано. Не волнуйтесь, еды хватит на всех». Хотя горничная говорила вежливо, Тося чувствовал презрение в ее голосе. Лицо его стало еще более уродливым. Он произнес низким голосом: «Ты смеешь меня остановить?» Горничная была в шоке. Хотя она не могла узнать его по лицу, она узнала его голос. Она оглядела его телосложение и сразу же опознала его. Она в ужасе выронила тарелки и отступила назад. Она воскликнула: «Господин Тося!» Ее слова были отчетливо слышны всем. У всех была одна и та же мысль. Слухи оказались правдой. Тося знал, что будет разоблачен, но поскольку все здесь работали под его началом, он знал, как заставить их молчать. Он огляделся и произнес мрачным голосом: «Если хоть слово об этом просочится наружу, вы понесете последствия. Мне же не нужно объяснять, что это значит, не так ли?» Никто не произнес ни слова, все были напуганы. Однако внезапно послышался голос: «Господин Тося, почему вы сердитесь? Входите». Тося повернул голову в сторону голоса и увидел Кадзуо внутри особняка. Он фыркнул и вошел. Фудзин провел его в свой кабинет. Тося последовал за ним, но был сбит с толку. Он подумал: что-то не так с Кадзуо, он будто не в своей тарелке. Тося анализировал, но не понимал, почему Кадзуо ведет себя так. Фудзин знал, что его маскировка под Кадзуо не будет идеальной. В конце концов, он видел его лишь мельком. Он мог безупречно скопировать его внешность. Он так долго общался с Кадзуо перед убийством, чтобы изучить его манеру речи. К сожалению, Кадзуо говорил в состоянии ярости. Поэтому Фудзин не знал, как тот говорил или вел себя обычно. Таким образом, эта маскировка была почти бесполезной. К счастью, Фудзин использовал ее только для обмана простых людей. Так что, хотя некоторые и находили что-то странное, они не придали этому особого значения. Фудзин и Тося вошли в кабинет. Оставшись наедине, Тося грозно крикнул: «Кадзуо, зачем ты распространяешь эти слухи, ублюдок? Я столько лет платил тебе, «А ты все равно смеешь зариться на мою должность?» Фудзин лишь усмехнулся в ответ. Его наглая дерзость еще больше взбесила Тася. Однако, прежде чем он успел произнести еще хоть слово, Кадзуа исчез, и Тася почувствовал удар в затылок. Он мгновенно потерял сознание. Фудзин тихо пробормотал. «Начнем фейерверк». Его клон кивнул и исчез. За пределами особняка слуги продолжали тихо работать. Они выглядели как очень дисциплинированный персонал. Однако, если бы кто-нибудь присмотрелся повнимательнее, то заметил бы, что слуги были крайне напуганы. У всех были мрачные лица. Один слуга молился. «Надеюсь, здесь нет никого настолько глупого, чтобы проболтаться о правде. Иначе этот мерзкий человек сдерет с нас всех кожу заживо». Пока они работали, внезапно раздался громкий звук. Все посмотрели на небо. Они были ошеломлены. Несмотря на то, что солнце все еще сияло, они видели красочный взрыв в небе. Вскоре послышались новые раскаты. Они огляделись и увидели, как еще больше фейерверков устремилось в небо. Фейерверки взрывались с оглушительным треском, разбрасывая яркие всполохи по сияющему небесному полотну. Люди в городе спешно завершали свои дела, чтобы освободиться к пиру, когда заметили фейерверки. Вскоре большинство горожан было зачаровано им. Неожиданный дневной фейерверк поразил толпу. Взрывы выпустили калейдоскоп красок и превратили небо в живой гобелен, переливающийся насыщенными синими, сияющими красными и мерцающими золотыми оттенками. Каждый взрыв поднимал настроение горожан и вселял в них надежду на будущее. Широко раскрытые глаза маленькой девочки уставились на завораживающее зрелище. В радости и удивлении она потянула мать за рукав и воскликнула. «Мама, смотри, как красиво!» У большинства детей была похожая реакция. Все они хотели туда попасть. Однако взрослые были озадачены. Они задавались вопросом. «Разве господин Кадзуа не говорил, что пир будет вечером? Зачем он зовет нас сейчас?» Впрочем, в толпе были и простаки, и гурманы. Они подумали, это же королевский пир. Полагаю, нас зовут на королевские закуски. У них текли слюнки, и они тут же бросились к особняку, не подозревая о трагедии, что их ждала. В течение нескольких минут особняк снова был окружен людьми. Число собравшихся мгновенно достигло сотен, а вскоре перевалило за 1000. Они заметили, что слуги, работающие в особняке, расставляли столы и стулья, но поблизости не было видно никакой еды. Однако они ждали терпеливо и с нетерпением. Фудзин подождал несколько минут, пока толпа значительно увеличится. Наконец, он вышел из особняка. На его лице было безразличное выражение. Он подошел к воротам особняка и ударил ладонями о землю. Высвобождение земли. Техника земляной стены. Вместо огромной стены из земли поднялся небольшой столб метровой длины и ширины, но 10 метров в высоту. Фудзин запрыгнул на него. Толпа все еще шумела. Он огляделся и прищурил глаза. Мгновенно от Фудзина исходила густая аура жажды крови. Она распространилась на людей. Эта жажда крови ужаснула их. Все тут же в страхе уставились на него. Толпа стихла. Они смотрели на Фудзина с испугом и задавались вопросом. Почему господин Кадзуа так поступает? Разве он не должен быть нашим героем? Фудзин наблюдал за толпой и был доволен реакцией. Жажда крови привела гражданских в ужас, не причинив им вреда. Он громко сказал, лорд Казекаги расследовал дело убийцы, который расправился со знатными особами и ниндзя Сунагакури. Он выяснил, что убийце помогали некие предатели. Как только он это сказал, один из клонов Фудзина мгновенно возник рядом с ним и передал ему бездыханное тело Тася. Глаза людей расширились, когда они поняли, что происходит. Фудзин сказал, Тася и был тем предателем. Он снабжал убийцу критически важной и секретной информацией. Поэтому лорд Казекаги принял решение казнить его. Вы можете спонсировать главы на Patreon. 272. Глава 269. Умирающий город. 272. Глава 269. Умирающий город. Глаза у всех распахнулись. Несколько хорошо осведомленных людей, близких к Тася, недоумевали. Постойте, у лорда Казекаги нет полномочий наказывать дворян. Только лорд Даймё обладает таким правом. Что происходит? Они хотели высказать свое мнение, но жажда крови настолько сковала их, что они боялись рта раскрыть. В руках Фудзина появился меч. Его клон крепко держал Тася, подставив его шею Фудзину. Фудзин взмахнул мечом. Одним взмахом клинка он обезглавил Тася. Толпа наблюдала со смешанными чувствами. Они не знали, что и думать. С одной стороны, они были рады, что предатель был убит. Возможно, если бы их не подавляла жажда крови, они бы даже зааплодировали. С другой стороны, хоть Тося и не был хорошим человеком, он умело выставлял себя таковым. Поэтому о его истинном лице знали немногие. Лишь недавние слухи изрядно подмочили его репутацию. Они молчали, надеясь, что этот кошмар скоро закончится. Однако следующие слова Фудзина разрушили все их надежды. Фудзин сказал: «Лорд Казекаги крайне раздосадован тем, как знать Сюнкута стала причиной гибели десятков ниндзя Сунагакури. В качестве наказания все ниндзя, задействованные для защиты города, будут отозваны. С этого момента этот город лишится нашей защиты». Мирные жители были в ужасе. Их город находился глубоко в пустыне. Климат здесь был очень суровым. Поэтому они не страдали от нападений бандитов, так как ни одна бандитская группировка не стала бы здесь орудовать. Однако город часто сталкивался со смертоносными песчаными бурями. Помощь ниндзя в это время была незаменима. Без их помощи, активирующей печати и вовремя предупреждающей всех, погибло бы множество людей. Ниндзя также оказывали большую помощь после того, как буря проходила мимо города, чтобы восстановить его и обеспечить его нормальное функционирование. Фудзин ослабил свою кровожадность и с глубоким вздохом сказал: «Хотя я не хочу оставлять вас здесь одних, я не могу ослушаться своего лидера. Что ж, будьте здоровы!» Люди закричали: «НН, нет, пожалуйста, не оставляйте нас!» Однако их слова застряли в горле, когда Фудзин и его клон исчезли. На каменной платформе осталось лишь обезглавленное тело Тося. Они огляделись, и оставшиеся ниндзя-суны тоже исчезли. Сразу же ужас охватил умы всех присутствующих. Начался хаос. Все без четкого плана обсуждали, что делать. Многие стали говорить о том, чтобы покинуть город. Несколько человек бросились в особняк и начали воровать дорогие вещи и деньги, в то время как остальные поспешили к своим семьям. Покинув город, Фудзин развеял всех своих клонов, кроме одного. Воспоминания хлынули в его мозг. Он проанализировал их все и нахмурился. Он подумал: что за чертовщина? Ни один из моих клонов не обнаружил ниндзя-суны, движущихся к этому городу. Где ниндзя-сунагакури? Неужели раса решил бросить Запад, полагая, что у них нет другого выбора, кроме как подчиниться ему? Но это бессмысленно. Он должен был отчаянно посылать сюда ниндзя. Фудзин посмотрел на восток и задумался. Шикаку или какая-то другая деревня устроили огромные проблемы, только это могло бы объяснить такую реакцию. Но какого рода проблемы им пришлось бы создать, чтобы раса не смог послать сюда ниндзя? Фудзин начал анализировать. Однако он не мог придумать никакого объяснения, кроме войны. Он задался вопросом: идет ли война? Но я не помню никаких крупных войн в это время, кроме гражданской войны в Кире. Должен ли я отступить и проверить обстоятельства там? Фудзин анализировал еще некоторое время, прежде чем решить: нет, я направлюсь в следующий город. Если его никто не защищает, я отступлю и проверю обстоятельства вокруг Суны и столицы ветра. В противном случае я решу после того, как увижу, какие меры раса предпринял для Запада. Фудзин отдохнул некоторое время, чтобы восстановить свою чакру, и двинулся в сторону города Мидзунаси. Тем временем в Сюнкута новость разнеслась по всему городу. Весь город охватила паника. Новость достигла и семьи Тося. Их тут же поглотили горе и ярость. Его жена громко прокляла: «Кадзуа, раса, я никогда этого не прощу. Забыли, что моя семья тоже связана с даймё». Ее сыновья успокоили ее, говоря: «Тише, мама, будет неприятно, если кто-то услышит нас. Они могут выместить на нас ненависть к отцу». Она взяла себя в руки. Со слезами на щеках она сказала: «Мы покинем этот город под этим прикрытием и отправимся в столицу ветра любым способом. Только тогда мы сможем добиться справедливости для вашего отца». Ее сыновья кивнули. Они немедленно начали приготовление. Несколько влиятельных людей выступили вперед, чтобы обуздать панику и привить городу некоторое чувство дисциплины и порядка. Город немного успокоился. После обсуждения и надлежащих приготовлений большинство жителей города решили покинуть его на следующий день. На следующее утро более 80% граждан решили покинуть город. Семья Тося также смешалась с ними. Они начали путешествие через коварные пустыни, двигаясь к близлежащим городам, поселкам и деревням. Примерно в то же время Фудзин достиг города Мидзунаси. Внезапно его последний клон развеялся, и он получил его воспоминания. Улыбка появилась на его лице, когда он подумал: как я и ожидал, огромное количество людей там начнет мигрировать. В конце концов, кто захочет оставаться в умирающем городе? Теперь, когда они войдут в близлежащие города, Они будут распространять информацию о событиях, произошедших в их городе. Скоро эта новость разлетится, как лесной пожар, по всей стране ветра. Новость о том, что Раса приказал казнить дворянина и оставил город с десятками тысяч людей на произвол судьбы. Хотя у городов на востоке нет другого выбора, кроме как оставаться подчиненными Суне, они станут очень подозрительно относиться к намерениям Расы. И независимо от того, какую сделку заключили даймё Ветра и Раса, они снова вступят в конфликт. В конце концов, семья того дворянина все еще жива. Как только они доберутся до даймё, начнется новый виток вражды. Даже если им это не удастся, одна лишь новость заставит других дворян наказывать давление на даймё. В конце концов, некоторые из мигрировавших людей переедут в города на востоке. Когда это произойдет, репутация Расы пострадает еще больше. Ему придется приложить адские усилия, чтобы восстановить свою утраченную репутацию. Однако недоброжелательность среди пострадавших будет длиться десятилетиями. Если Шикаку и Хирузин не продвинут меня после этого и не дадут мне доступ к тому разделу о библиотеке, я заставлю их испытать подобный ад. Хотя, полагаю, они слишком умны, чтобы совершить такую глупую ошибку. Фудзин обратил свои мысли к городу перед собой. Его глаза светились. Он пробормотал: «Еще один город без активных защитных печатей». Впрочем, прошлое убийство было забавным. Интересно, этот город тоже принесет мне что-нибудь интересное? Он сделал шаг вперед, и ветер окутал все его тело. Прежде чем его нога коснулась земли, он исчез со своего места и проник в город. Он, как обычно, неспешно направился к центру города. Как и ожидалось, в центре города тоже был особняк. Фудзин стоял в укромном углу и размышлял: что мне делать, если этот дворянин тоже прячется, а его место занимает приманка? Повторять один и тот же трюк дважды не получится. В конце концов, многие заподозрят неладное в том, что я провернул в Сюнкута. Если то же самое произойдет в двух городах, подозрения сразу спадут, и люди заподозрят нечестную игру. Так что это будет контрпродуктивно. Фудзин немного подумал и сдался. Да ладно, я просто убью того, кто выдает себя за дворянина, и ниндзя Суны, защищающих его. Хотя мне стоит быть осторожным. Кадзуя был готов взорвать себя. Однако, если бы он использовал что-то оригинальное или непредсказуемое, у меня могли бы возникнуть проблемы. Пока он раздумывал, он почувствовал на себе чей-то взгляд. Он повернул голову и увидел приближающегося мужчину. Тот неловко рассмеялся и спросил: «Молодой человек, не подскажете, где здесь цветочный магазин? Я заблудился тут, ха-ха-ха». Фудзин кивнул и сказал: «Конечно, пройдите три квартала по этой улице, затем поверните направо, а потом на втором перекрестке налево. Вы найдете самый известный цветочный магазин в этом городе». Мужчина быстро сказал: «Спасибо, молодой человек, вы меня выручили». Он поспешно удалился. Фудзин смотрел ему вслед, но на этот раз он не посмел использовать свою чакру. Он подумал: «Подозрительно, я не почувствовал от него чакры, но что-то в нем кажется странным. Он подошел ко мне сразу после того, как я использовал чакру». Фудзин развернулся и ушел в противоположном направлении. Мужчина не оглянулся на Фудзина и продолжил идти, размышляя: «Я не ожидал, что он знает, где находится цветочный магазин. Он просто случайно наткнулся на цветочный магазин, или он старый шпион? Но зачем кому-то размещать шпиона в этом отдаленном городе? Если только...» П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Линте Сиддхарту за поддержку на Patreon. 273. Глава 270. Ловушка захлопывается. Человеком этим был никто иной, как элитный Джонин Надака. Он слонялся по окрестностям особняка под видом старика, когда почувствовал, что Фудзин использовал чакру. Тогда он решил проверить его. Однако Фудзин ответил ему экспромтом. Надака посмотрел на другого молодого человека поблизости и снова спросил: «Юноша, я хочу купить цветы для своей жены. У нас годовщина. Не подскажете, где находится цветочный магазин?» Мальчик вежливо ответил: «Просто зайдите на эту улицу. Пятый магазин справа, цветочный». Надака поднял брови. Это было не то место, что назвал Фудзин. Он указал на улицу чуть подальше и спросил: «Юноша, мне сказали, что цветочный магазин находится на той улице, если свернуть на второй поворот налево». Мальчик проследил за его пальцем. Услышав его слова, на его лице появилось выражение отвращения. Он посмотрел на Адаку и с отвращением сказал: «Такие отбросы, как вы, заслуживают гореть в аду». Он быстро ушел, оставив Адаку в замешательстве. Адака подумал: «Куда, черт возьми, этот юноша меня направил?» Он оглянулся туда, где видел Фуджина, но того нигде не было. Он посмотрел в другую сторону, и его взгляд встретился с одним из скрывавшихся ниндзянбу. Адака указал в ту сторону, где встретил Фуджина. Ниндзянбу кивнул и исчез. Тем временем Адаке было любопытно, куда указал Фуджин. Поэтому он быстро двинулся в том направлении. Как только он это сделал, его лицо побагровело, и он рассердился. Он издал смешок и громко сказал: «Хорош, парень, попался». Люди вокруг были поражены громким голосом. Они смотрели на него как на сумасшедшего извращенца и держались на безопасном расстоянии. Адака уставился на бордель. На самом деле, на той улице было множество борделей и магазинов для взрослых. Он немедленно ушел. Фуджин, конечно, понятия не имел, что там находится. Он просто давал случайные направления, чтобы никто не подумал, что он новичок в городе, и не заподозрил ничего. Даже если бы там не оказалось цветочного магазина, человек просто предположил бы, что его разыграли, и проклял бы Фуджина, ничего не подозревая. Однако Адака был не просто каким-то обычным человеком, и он подошел к Фуджину не случайно. Он немедленно развернулся и двинулся, чтобы посмотреть, что обнаружил ниндзянбу. Однако, когда он снова вернулся к особняку, внутри раздался взрыв. Адака быстро переключил внимание на особняк, услышав звук взрыва. Он подумал, напал ли убийца. Он быстро вошел в особняк. Точно так же поступили и десяток других джонинов. Когда Фуджин наблюдал за особняком, он уже заметил, сколько ниндзя находится внутри. Он насчитал 9 ниндзя, из которых 3 были уровня чунин, а 6 всего лишь генинами. Как и в предыдущем городе, вельможа прятался в одной комнате с 2 ниндзя, охранявшими его, в то время как его семья скрывалась под землей. Он решил применить тот же подход. В центральной комнате особняка сидел подставной вельможа. 2 чунина стояли рядом с ним, глядя в разные стороны, на случай внезапной атаки. В этой комнате было много артефактов. В ней были расставлены большие фигуры животных, сделанные из дерева. Подставной вельможа сильно нервничал. У него не было той же убежденности, что у Тицуа. Даже ниндзя были очень напряжены. Их уже предупредили, что нападение – лишь вопрос времени. Они слышали о непобедимом послужном списке убийц и тоже не хотели умереть. Поэтому они решительно следовали всем инструкциям, данным Юрой. Пока они ждали, из-под земли появилась голова. Подставной вельможа испугался и тут же в ужасе закричал: «Он здесь! Он здесь!» Другой ниндзя обернулся, а тот, что стоял лицом к Фуджину, немедленно бросил кунай, который держал Фуджина, и отпрыгнул назад. То же самое сделал и другой ниндзя. Фуджин полностью оторвался от земли. Он внимательно наблюдал за кунаем, к которому была прикреплена взрывная печать. Он немедленно выстрелил в него воздушным снарядом. Однако, прежде чем воздушный снаряд успел попасть в кунай, взрывная печать взорвалась. Фуджин мгновенно отпрыгнул назад и преобразовал свою чакру в стихию ветра, недоумевая: «Что, черт возьми, почему она взорвалась так далеко от меня?» Стихия ветра. Бесконечный прорыв. Количество чакры, использованной для выполнения дзюцу, было очень низким, так как он не хотел взорвать особняк. Ветры, порожденные дзюцу, мгновенно развеяли дым. Кроме того, было выпущено несколько ветряных клинков. Они попали в подставного вельможу и убили его на месте. Однако 2 ниндзя песка отошли достаточно далеко, чтобы увернуться от ветряных клинков. Когда дым рассеялся, Фуджин заметил, что ниндзя песка прижались к стене, а вельможа был мертв. На его лице появилось хмурое выражение, когда он увидел 2 чунинов песка. Оба они носили противогазы, закрывающие нос и рот. Фуджин нахмурился и спросил: «Взрывная печать содержала яд?» Ниндзя песка начали смеяться. Один сказал: «Верно, ты думал, что никто не сможет тебя остановить». Другой добавил: «Это новый яд, твои противоядия не помогут. Ха-ха-ха, если хочешь жить, сдайся сейчас». Фуджин нахмурился. Его глаза расширились, когда он внезапно почувствовал, как 13 сильных чакр приближаются к комнате. Он посмотрел на Чунина в песка и сказал: «Отличная ловушка». Он тут же исчез из их поля зрения. Ниндзя песка были удивлены. Один воскликнул: «Куда делся О?» Его вопрос оборвался, когда кулак пробил ему грудь. Его напарник повернул голову и в ужасе увидел, как удар пришелся прямо ему в лицо. Он был слишком медленным, чтобы даже среагировать. Его последней мыслью было: «Как же быстро». Удар пришелся ему в лицо и тоже убил его. Тут же дверь была выбита, и в комнату вошли 3 джонина. Вскоре после этого стены были разрушены, и вошло еще больше джонинов. Адака был последним, кто вошел. Они окружили Фуджина со всех сторон. Все они приняли противоядие и поэтому не беспокоились о яде в воздухе. Однако их выражения лиц стали мрачными, когда они увидели мертвых чунинов. Фуджин наблюдал за ними и подумал: 13 джонинов. Нет, 12 джонинов и 1 элитный джонин. Вот это действительно хорошая ловушка. На его лице появилась улыбка. Ниндзя песка были удивлены его улыбкой. Казалось, будто он сам поймал их в ловушку, а не наоборот. Адака шагнул вперед и сказал: «Я никогда не ожидал, что ты будешь улыбаться в такой ситуации. Хотя, наверное, это и не удивительно, учитывая твои достижения. Я действительно восхищаюсь тем, сколько головной боли ты доставил лорду Казекаге. Я видел, как за месяц у него посидело несколько волос. Ха-ха-ха». Фуджин был озадачен его поведением. Адака говорил непринужденно, словно встречал старого друга, а не врага. Однако его глаза расширились, когда он почувствовал, как десятки ниндзя направляются к ним. Он понял: понятно, он просто тянет время, как и следовало ожидать от столь пожилого человека. Адака усмехнулся и сказал: «Ты почувствовал их? Да, неважно. От яда, который ты вдохнул, ты умрешь самой мучительной и ужасной смертью. Честно говоря, мне очень интересно узнать, кто ты такой. Мне любопытно, сможешь ли ты удовлетворить просьбу этого старика сейчас или мне придется подождать, пока ты умрешь». Фуджин усмехнулся в ответ и сказал: «Посмотрим, кто умрет, а кто выживет». Он шагнул вперед и внезапно исчез. Глаза Адаки расширились. Он крикнул: «Будьте осторожны». Он быстро. Фуджин появился перед джонином. Он держал по кунаю в каждой руке. Он немедленно нанес удар в сердце джонина. Джонин тут же отпрыгнул назад. Те, кто был рядом, немедленно атаковали Фуджина. Фуджин остановил свою атаку и использовал 2 куная, чтобы блокировать их удары. Однако ниндзя, стоявшие перед ним, начали складывать печати. Стихия ветра. Воздушный снаряд. Фуджин немедленно оттолкнул нападавших и ушел с линии огня. Снаряды пролетели без вреда и пробили стены. Джонин нахмурился, так как эти шальные снаряды могли попасть в их подкрепление. Адака наблюдал за Фуджином и с хмурым видом анализировал. Хаем, он быстрее и сильнее обычного джонина. Даже среди элитных джонинов его скорость и физическая сила могут быть на самом высоком уровне. Но почему яд не замедляет его? Такова его способность после замедления, или яд по какой-то причине не действует на него? Адака поначалу недооценивал Фуджина, считая его смерть предрешенной, но теперь он засомневался. Он тут же стал очень серьезным. Как только Фуджин приземлился в другом месте, на него снова напали 3 джонина. Фуджин блокировал их атаки и попытался контратаковать, но они увернулись от него благодаря идеальной командной работе. Внезапно все 3 отступили. Глаза Фуджина расширились, когда он заметил, как 2 ниндзя накапливают чакру, складывая печати. Он подумал: им что, плевать на особняк? Он мгновенно отступил и тоже сконцентрировал свою чакру. Стихия ветра. Ветряной дракон. 2 массивных ветряных дракона сформировались и ринулись на Фуджина. Однако Фуджин не особо беспокоился. Он уже вычислил дзюцу, взглянув на их печати. Стихия ветра. Бесконечный прорыв. Он вложил 20% своей чакры в дзюцу. Фуджин выдохнул чрезвычайно сильные ветры. Они ударили по 2 ветряным драконам и рассеяли их. У джонинов песка были мрачные выражения лиц. У них мелькнула одна и та же мысль. Он что, из страны ветра или это мы? Все они использовали свои защитные техники. Стены особняка начали рушиться. Фуджин собирался вложить еще больше чакры в дзюцу и нанести максимальный урон ниндзя песка, уничтожив их защитные дзюцу, когда внезапно прыгнул вправо и оглянулся назад. Его глаза расширились, когда он увидел, как деревянный конь позади него широко раскрыл пасть и выстрелил сотнями игл в него. Фуджин продолжал использовать бесконечный прорыв, но на этот раз направил его влево, чтобы его тело отбросило вправо. Однако было уже слишком поздно. Несколько игл задели его левую руку, а две иглы пронзили левое предплечье и застряли в нем. Фуджин выругался. «Черт,